Мы никогда не сможем увидеть те первые города богов или хотя бы их руины. Все следы уничтожил всемирный потоп. Но мы можем многое узнать о них благодаря обычаю месопотамских правителей постоянно восстанавливать святилища богов на том же месте и в точном соответствии с первоначальными планами. Те, кто занимался перестройкой и восстановлением храмов, в надписях-посвящениях всегда подчеркивали неукоснительное соблюдение оригинальных планов, как, например, в этом тексте, обнаруженном Лиардом. «Вечному плану, предопределяющему любое будущее строительство, я следовал. Он основан на старинных чертежах и предписаниях небес». Если Лагаш, как мы предполагаем, был одним из городов, служивших своеобразными посадочными огнями, обретают смысл слова Гудея, сказанные в третьем тысячелетии до нашей эры. Когда Нинурта приказал восстановить святилище, другой бог вручил Гудея архитектурный план на каменной табличке, а богиня, которая путешествовала между небом и землей в своих небесных палатах, показала карту звездного неба и дала астрономические инструкции для расположения здания. Помимо божественной черной птицы, в святилище хранился ужасный глаз богов, могучий луч, дающий власть над миром, и управляющее устройство, звуки от которого эхом отдавались повсюду. Наконец, когда строительство завершилось, над зданием установили эмблему Уту, обращенную к месту восхождения Уту, то есть в сторону находившегося в Цеппаре космодрома. Все эти устройства были жизненно важны для работы космодрома, ведь сам Уту явился радостный с инспекцией. На древних шумерских рисунках часто встречаются массивные сооружения, строившиеся первоначально из тростника и дерева и расположенные в полях среди пасущегося скота. Гипотезе, что это стойло для скота, противоречат неизменно торчащие из крыш этих зданий стойки. Смотрите рисунок 133А. Они, как мы видим на рисунках, служили основанием для одной или нескольких пар колец неясного назначения. Так что хотя эти сооружения стояли в поле, вряд ли они предназначались для скота. Шумерские пиктограммы, смотрите рисунок 133Б, читаемые как «дур» или «тур», «обитель», «место сбора», явно подразумевают те же объекты, что изображены на цилиндрических печатях. Причем очевидно, что главный элемент этих сооружений – именно мачты. Похожие мачты с кольцами устанавливали не только в поле, но и у входа в храмы. Смотрите рисунок 133В. Может, это были радиоантенны? Или эти пары колец представляли собой радары для наблюдения за идущими на посадку космическими кораблями? Или, может, были камерами слежения, всевидящим оком богов, упоминаемым во многих древних текстах? Нам известно, что эти мачты подключались к какому-то переносному оборудованию, поскольку на некоторых шумерских печатях изображаются божественные предметы в виде ящиков, которые перевозили на лодках или на вьючных животных. Смотрите рисунок 134. Вид этих черных ящиков наводит на мысль о ковчеге Завета, созданном Моисеем в соответствии с указаниями Господа. Так, ковчег надо было сделать из дерева и покрыть золотом снаружи и изнутри. В результате получились две токопроводящие поверхности с изолирующим слоем дерева между ними. Поверх надо было поместить золотой капарет, крышку, с двумя херувимами по концам. Его природа не ясна, но предназначение раскрывают следующие слова из книги Исхода. «Я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». В пользу предположения о том, что Ковчег Завета был электрическим коммуникационным устройством, говорят инструкции по обращению с ним. Никто не смел коснуться ковчега, а когда один израильтянин все-таки дотронулся, то сразу же упал замертво, как будто пораженный электрическим разрядом. Такие казавшиеся сверхъестественными устройства, позволявшие богам общаться между собой на больших расстояниях, становились объектами поклонения, священными предметами культа. В храмах Лагаша, Ура, Мари и других древних городов среди других предметов поклонения использовали глазастых идолов. Самый известный из них обнаружили в так называемом храме Глаза в Тель-Браке на северо-западе Месопотамии. Этот храм, возведенный в 4-м тысячелетии до нашей эры, получил название не только из-за сотен символов глаз, но еще и потому, что во внутреннем святилище находился алтарь с огромным каменным изваянием, напоминавшим пару глаз. Смотрите рисунок 135. По всей вероятности, это была имитация реального божественного объекта, ужасного глаза Нинурты или какого-то устройства из центра управления полетами в Нипуре, про которое сказано: «Он взор поднимает, всю землю видит, он свет излучает, пронзает горы». Судя по всему, из-за низменной равнины Месопотамии навигационное оборудование для космических полетов приходилось поднимать на искусственные возвышения платформы. Тексты и рисунки не оставляют сомнений в том, что конструкция этих возвышений с течением времени менялась от ранних практически сараев в поле среди пасущегося скота до более поздних ступенчатых платформ с лестницами и пандусами, ведущими от широких нижних уровней к более узким верхним. На вершине такого зиккурата располагалось непосредственно жилище бога. Площадка верхнего уровня была окружена стенами, укрывающими от любопытных глаз птицу и прочее оружие. Зиккурат, изображенный на одной из цилиндрических печатей, смотрите рисунок 136, имеет не только привычную ступенчатую структуру, но и две высокие кольцевые антенны высотой в 3 уровня здания. Мардук утверждал, что вавилонский комплекс Эс-Агиль, включавший зиккурат и храм, построили под его руководством согласно письменам Всевышних Небес. Проанализировав содержание таблички Смита, названной так по имени расшифровавшего ее ученого Андреа Парро, «Зиккураты и Вавилонская башня», установил, что семиступенчатый зиккурат в плане представлял собой идеальный квадрат. Размер первой ступени составлял 15 гар. Каждая следующая ступень была меньше предыдущей по площади и высоте, за исключением последней – жилища бога, которая была повыше. Общая высота зиккурата тоже составляла 15 гар. Так что это сооружение не только имело в основании правильный квадрат, но и вписывалось в правильный куб. Мера длины гар равнялась 12 локтям, то есть приблизительно 6 метрам. Исследователи Вуд и Стикини доказали, что в основе всех размеров месопотамских зиккуратов лежало число 60, как основа шумерской 60-ричной системы исчисления. Например, длина каждой стороны нижней ступени составляла 180, 3 умножить на 60, локтей, 205,7 метра, а периметр равнялся 60 гар. Смотрите рисунок 137. Какой же фактор определял высоту каждой ступени зиккурата? Стикини обнаружил, что если выразить высоту первой ступени сооружения 5,5 гар в двойных локтях, в результате получится число 33. Это примерно соответствует широте Вавилона – 32,5 градуса северной широты. Аналогично рассчитанная вторая ступень увеличивает угол обзора до 51 градуса, а каждая из четырех следующих еще на 6 градусов. Таким образом, седьмая ступень расположена на платформе, поднятой на 75 градусов над горизонтом на географической широте Вавилона. Последняя же ступень обеспечивает оставшиеся 15 градусов, позволяя наблюдателю смотреть вертикально вверх под углом 90 градусов, то есть прямо перед собой. Стекини пришел к выводу, что каждый ярус зиккурата, имея строго определенный угол возвышения относительно небесной дуги, служил своего рода ступенью астрономической обсерватории. Разумеется, упомянутые размеры могли иметь и другие, более серьезные основания. Хотя угол возвышения 33 градуса не точен для Вавилона, он точен для Сиппара. Не было ли связи между шестиградусным подъемом каждой ступени и расстоянием в 6 Беру, разделявшим города богов? Нет ли связи между семью ступенями Зиккурата и семью первыми поселениями Нефилимов или положением Земли как седьмой планеты? Мартини, Вавилонская башня и астрономия, считал, что параметры конструкции Зиккурата в Вавилоне делали его идеальной обсерваторией, а его верхняя ступень была ориентирована на планету Шупа, Плутон, и на созвездие Овна. Смотрите рисунок 138 в файле «Дополнительные материалы». Может ли быть так, что зиккураты предназначались для наблюдения не только за звездами и планетами, но и за космическими кораблями Нефилимов? Углы этих строений ориентировались точно на север, юг, восток и запад. В результате каждая сторона располагалась под углом 45 градусов к направлениям сторон света. Иначе говоря, идущий на посадку космический челнок мог двигаться вдоль одной из сторон зиккурата строго параллельной оси воздушного коридора и без труда достичь Сиппара. Аккадско-вавилонское название «зукирату» переводится как «труба Божьего Духа». Шумеры называли зиккураты Эш, что значит «главенствующий» или «высочайший». Но это слово также могло иметь какое-то числовое значение, связанное с размерами зиккуратов. А еще означало «источник тепла», «огонь» на аккадском и иврите. Даже ученые, которые рассматривают все озвученные нами вопросы вне космической интерпретации, не могут игнорировать тот факт, что зиккураты, как культовые здания, не просто возвышались над землей, а предназначались для решения каких-то иных задач. Крамер сформулировал традиционный научный взгляд следующим образом. Зиккурат, или ступенчатая башня, ставшая символом месопотамской храмовой архитектуры, призван был служить связующим звеном как в буквальном, так и в символическом смысле между богами на небе и смертными на земле. Мы показали, однако, что истинная роль этих строений состояла в том, чтобы обеспечивать связь богов на небе и богов несмертных на земле.